Четверг. Салат из картофеля и свеклы. 3 отварные свеклы и столько же вареного картофеля порезать, сложить в салатницу, добавить соли, измельченные зелени петрушки и укропа, влить 1 столовую ложку уксуса. Есть лучше теплым. Суп-пюре тыквенный с картофелем. Очистить тыкву и картофель. Весовое соотношение 1 к 2. Хорошо промыть холодной водой. Нарезать их тонкими ломтиками, залить потребным для супа количеством горячей воды, посолить и подсластить по вкусу, варить на слабом огне до полного размягчения. Всыпать в суп 3-4 горсти мелких сухариков, хорошо подрумяненных в духовке, размешать и прокипятить. Все протереть сквозь сито вместе с отваром, развести до нужной густоты кипятком, подать суп горячим с сухариками. Рисовая каша со свеклой. Стакан риса, свекла средней величины, мед, пряная зелень по вкусу. Рис промыть, залить на 1 часть водой для набухания. Отдельно отварить свеклу, очистить от кожицы и нарезать маленькими брусочками. В кипящую воду засыпать рис, добавить свеклу, мед, не перемешивая с крупой, довести до кипения и варить 5 минут, затем поставить упревать на 20 минут. Подать на стол, посыпав кашу пряной зеленью.